Глава 22. Преисподняя. Дым струился, казалось, прямо из земли, и, лениво извиваясь, обволакивал их ноги. Потому как клубы дыма скользили вниз, не более чем в 2 футах от них, и мохнатыми облаками плыли дальше, друзья поняли, что они стоят на узком мосту, перекинутом через какое-то бескрайнее ущелье. Такие же мосты, каждый не более нескольких футов в ширину, под разными углами тянулись во все стороны под ними и прямо у них над головой. Судя по всему, это были единственные на этом уровне места, где можно было стоять. Ни стен ущелья, ни дна видно не было. Лишь причудливо искривленные, по широкой спирали уходившие вдаль мосты. Движения их стали удивительно медленными. Друзьям словно приходилось преодолевать сопротивление воздуха. Озаренный тусклым светом, мир зловония и кошмарных воплей источал нечеловеческую злобу. Над их головами в сумеречной пустоте жутким ревом проносились уродливые монстры. Их восторженные крики явно были вызваны появлением лакомой добычи. 4 друзей, не ведавшие страха перед ужасами своего мира, почувствовали, как сжимаются их сердца. «Это 9 кругов ада!» — еле слышно прошептала Кэти Бри, опасаясь, что звуки ее голоса могут привлечь новых монстров. «По-моему, это Хейдас», — предположил Дзирт, больше остальных знавший об устройстве мироздания. «Царство хаоса». Эльф стоял рядом с друзьями, но его голос, впрочем, как и слова Кэти Бри, доносился словно издалека. Бреннер хотел что-то сказать, но, взглянув на Вульфгара и Кэти Бри, своих детей, или, вернее, тех, кого он считал таковыми, решил промолчать. Сейчас он мало чем мог помочь им. Вульфгар повернулся к Дзирту. «Как нам выбираться отсюда?» — спросил он. «Есть тут какая-нибудь дверь или окно в наш мир?» Дзирт покачал головой. Он знал, что их ожидает, и ему очень хотелось ободрить друзей. Но на этот раз он не знал, что сказать им. Эльфу было совершенно очевидно, что выбраться отсюда им не удастся. Внезапно жуткое существо с телом пса и крыльями, как у летучей мыши, но с человеческим лицом, выставив вперед огромный железный коготь, устремилось к Вульфгару, явно намереваясь схватить его за плечо. «Пригнись!» — закричала Вульфгару Кэти Бри. Варвар, не раздумывая, упал ничком, и монстр проскочил мимо цели. Перевернувшись в воздухе, чудовище на мгновение застыло, и, движимое желанием поскорее вцепиться в живую плоть, снова бросилось в бой. Но на этот раз Кэти Бри была начеку, и когда гнусная тварь подлетела вплотную, девушка выпустила волшебную стрелу, которая медленно поплыла в сторону врага, оставляя в воздухе не серебристый, как обычно, а тускло-серый след. Впрочем, за ее ударом последовала знакомая вспышка, и, опалив шкуру зверя, стрела вывела его из равновесия. Пытаясь выровнять свой полет, крылатый пес снизился как раз настолько, чтобы Бреннер успел нанести ему сокрушительный удар топором. Мгновением позже безжизненное тело монстра, медленно кувыркаясь, полетела вниз. Но эта победа нисколько не обрадовала друзей. Они увидели, что к ним со всех сторон слетаются сотни таких же кошмарных существ. Причем многие из них были по меньшей мере в 10 раз крупнее той твари, с которой только что разделались Бреннер и Кэти Бри. «Здесь нам оставаться нельзя», пробормотал дворф. «Куда пойдем, эльф?» Дзирт, зная, что идти им некуда, предпочел бы оставаться на месте. Однако он сообразил, что, шагая куда-нибудь, его друзья, пожалуй, обретут некоторую уверенность в своих силах. Из всех четверых только он один знал, куда они попали. И только он знал, что в какую сторону они бы ни пошли, здесь, на этом уровне мрака, их положение останется прежним, безвыходным. «Туда», — сказал он после недолгого притворного размышления. «Если тут есть дверь, я чувствую, что она где-то там». Эльф сделал несколько шагов вперед, но, увидев, что дым перед ним заплясал, застыл, как вкопанный. И тут из дыма вырос очередной монстр. Обладавший, вне всякого сомнения, человеческим телом, он был высок и хорошо сложен. На короткой шее покоилась огромная лягушечья голова. Гигант, ростом даже выше, чем Вульфгар, навис над эльфом и протянул к нему длинные, трехпалые, унизанные кошмарными когтями руки. «Хаос, темный эльф!» — гортанно проскрипел он. «Хейдес, говоришь?» Сверкающий клинок в руке Дзирта засиял как никогда ярко, однако его вторая, созданная волшебством льда сабля, так и тянулась к монстру. «Ты ошибаешься!» — проскрежетала гнусная тварь. Бреннер подбежал к ним и встал перед Дзиртом. «Убирайся прочь, демон!» — прорычал он. «Это не демон», — сказал Дзирт, поняв, о чем ведет речь чудовище, и живо припомнив, что ему довелось узнать об иных уровнях за годы, проведенные в Мензаберранзане. «Это демодант». Бреннер, задрав голову, с любопытством глянул на него. «И это не Хейдес», — объяснил Дзирт. «Это Тартарус». «Отлично, темный эльф!» — отозвался демодант. «Твой народ и впрямь кое-что знает о низших уровнях». «Тогда и ты должен знать о могуществе моего народа», — сказал Дзирт. «И должен знать, как мы, темные эльфы, мстим тем, кто встает у нас на пути, будь это хоть и сами повелители демонов». Демодант рассмеялся, если, конечно, можно назвать смехом звук, отдаленно напоминающий предсмертное бульканье тонущего человека. «Мертвые эльфы не мстят, а ты слишком далеко забрался», — сказал он, лениво протягивая руки в сторону Дзирта. Бреннер бросился на выручку друга. «Марадин!» — закричал он, замахиваясь на демоданда топором. Однако враг оказался более проворным, чем того ожидал дворф. Уклонившись от удара, он резким взмахом руки сбил Бреннера с ног и потянулся к упавшему дворфу своими жуткими когтями. Но сверкающий клинок не дремал и в мгновение ока отрубил врагу полруки. Демодант восхищенно взглянул на Дзирта. «Смотри-ка, ты поранил меня, темный эльф!» — проскрипел он, явно не чувствуя боли. «И все-таки тебе не одолеть меня!» Он швырнул в Дзирта обрубок руки, и когда тот уклонился, вторая рука демоданта, коснувшись его плеча, оставила на нем три глубокие кровавые царапины. «Сгори и пропади ты пропадом!» — заорал Бреннер, вскакивая на ноги. «Вонючая ты, липкая тварь!» — пробормотал он, во второй раз поднимая топор. Стоя за спиной Дзирта, Кейти Бри пыталась навести на чудовище Тулмарил, а Вульфгар, держа наготове молот, был в любой момент готов вступить в бой. Впрочем, мост был настолько узким, что ему вряд ли удалось бы обогнуть Дзирта. Сабли эльфа, едва успевая отражать удары врага, двигались на удивление вяло и несогласованно. Возможно, причиной тому была усталость после проведенной в непрерывных боях ночи или удивительно плотный воздух чуждого уровня. Глядя на Дзирта, Кэти Бри вдруг поняла, что никогда еще не видела эльфа столь неуверенным в себе. Да и Бреннер, стоявший на коленях чуть дальше, чем эльф, размахивал своим топором скорее от отчаяния, чем движимой жаждой боя. И тут Кэти Бри поняла, в чем дело. Виноваты были вовсе не усталость и не плотный воздух Тартаруса. Ее друзья просто-напросто смирились с безнадежностью своего положения. Она обернулась к Вульфгару, решив попросить его поддержать эльфа и дворфа. Но вид варвара еще больше расстроил ее. Раненая рука юноши бессильно свисала вдоль тела, а клык защитника был еле виден в клубах поднимавшегося из пропасти дыма. Сколько еще схваток он сможет выдержать? Скольких еще поганых демодантов свалит, прежде чем силы покинут его? И что могут дать победы в этом мире, где ни на мгновение не прекращаются битвы? — подумала она. Дзирт переживал сложившуюся ситуацию гораздо сильнее остальных. На протяжении всей своей долгой нелегкой жизни эльф глубоко верил в справедливость. В глубине души он считал, хотя никогда бы не признался в этом даже самому себе, что неистребимая верность добру когда-нибудь будет вознаграждена. И вот теперь он получил награду. Бой, который может закончиться лишь смертью. Бой, где победа сулит лишь новую схватку. «Пропадите вы все!» — закричала Кэти Бри. Она никак не могла прицелиться, но все-таки спустила тетиву. Волшебная стрела слегка царапала Дзирта и угодила в демоданта, который, не устояв на ногах, опрокинулся на спину. Бреннер наконец-то сумел вскочить на ноги. «Вы что, струсили?» — крикнула Кэти Бри Дзирту и Бреннеру. «Успокойся, девочка!» — рявкнул в ответ Бреннер и, пытаясь зацепить колени демоданта, рубанул топором. Тот проворно подскочил на месте и сам бросился в атаку. Но Дзирт не дремал и сумел отразить натиск врага. «Сам успокойся, Бреннер, боевой топор!» — закричала Кэти Бри. «И ты еще имеешь наглость называть себя королем своего клана? Ха! Да если Гарумн увидит, как ты сражаешься, он перевернется в могиле!» Бреннер метнул на нее испепеляющий взгляд, но всецело поглощенный схваткой ничего не ответил. Дзирт улыбнулся. Он понял, чего добивается девушка. В лавандовых глазах эльфа вновь сверкнуло пламя. «Иди к Вульфгару», — сказал он Бреннеру. «Прикройте нас со спины и смотрите за теми, кто готовится напасть сверху». Дзирт взглянул на демоданта, который явно обратил внимание на то, как изменилось настроение друзей. «Иди ко мне, Фарасту!» — зловеще сказал эльф, припомнив, как зовут это существо. «Фарасту!» — издевательским тоном добавил он. «Самый жалкий и презренный из всех демодандов! Иди и познай, что такое удар клинка эльфа!» Бреннер, стоя за спиной эльфа, едва сдерживал смех. «Чего ты добиваешься?» — хотел было спросить дворф, но вдруг понял, что, судя по всему, насмешки Кэти Бри сыграли свою роль. «А ну-ка, идите и летите сюда все, кому не терпится подраться!» Заорал он теням бескрайнего ущелья. «У нас хватит сил на весь ваш мир!» Дзирт в считанные секунды окончательно пришел в себя. Тяжелый воздух плоскости мрака по-прежнему замедлял его движение. Однако теперь его удары, совсем как прежде, были удивительно точны и неотразимы. Он уворачивался и делал выпады, рубил и кромсал тело противника, безупречно повторяя все движения чудовища так, словно был его отражением. Бреннер и Вульфгар машинально шагнули ему на помощь, но затем вдруг остановились и стали молча наблюдать за схваткой. Кейти Бри, между тем, смотрела вверх, и каждый раз, когда над ними мелькала окутанная дымом фигура врага, девушка немедля посылала ему навстречу стрелу. Внезапно, окинув взглядом очередное скользящее сверху тело, Кейти Бри чуть задержала дыхание и, не веря своим глазам, опустила Тулмарил. «Реджис!» — вскричала девушка. Неторопливый полет хафлинга закончился падением в пышное облако дыма на соседнем мосту, который пролегал над пропастью в дюжине ярдов от друзей. Прошло несколько долгих мгновений, и вот хафлинг, мотая головой в попытке прийти в себя, медленно встал на ноги. «Реджис!» — вновь закричала Кейти Бри. «Как ты здесь очутился?» «Я увидел вас в этом кошмарном обруче», — отвечал хафлинг, «и решил, что, пожалуй, смогу помочь вам». «Пуф! Скорее всего, тебя, как и нас, попросту зашвырнули сюда», — фыркнул Бреннер. «Я тоже рад вас видеть», — крикнул Реджис. «Но на этот раз ты ошибаешься, дворф. Я прыгнул сюда по своей воле», — добавил он, подняв над головой увенчанный большой черной жемчужиной жезл, — «чтобы отдать вам вот это». На самом деле Бреннер был безмерно рад вновь увидеть Реджиса целым и невредимым. Суровый дворф отвесил Реджису глубокий поклон, и его борода на мгновение скрылась в струившемся над мостом дыму. Вот перед ними возник еще один демодант. Этот появился на соседнем мосту, неподалеку от Реджиса. Хафлинг вновь помахал жезлом. «Ловите!» — взмолился он и приготовился к броску. «Это ваша единственная возможность вырваться отсюда!» Сказав так, хафлинг, собираясь силами, умолк, прекрасно понимая, что у него есть только одна попытка. Затем он размахнулся и, что было силы, метнул жезл в сторону друзей. И тонкая палочка, неторопливо кувыркаясь, медленно поплыла по воздуху. Но здесь, в тяжелой атмосфере Тартаруса, ей не удалось преодолеть небольшое в сущности расстояние, и, немного не долетев до места, на котором стояли друзья, она начала опускаться вниз. «Нет!» — закричал Бреннер, увидев, что их последняя надежда вот-вот растает в бездонной пропасти. Кейти Бри, издав глубокий стон, одним движением сбросила колчан со стрелами и вещевой мешок и, нагнувшись, положила на мост свой волшебный лук Тулмарил, после чего нырнула за магическим жезлом. Бреннер плюхнулся на живот и вытянул руки в отчаянной попытке схватить ее за ноги. Но было уже поздно. Девушка поймала жезл, и на ее лице засияла довольная улыбка. Затем, плавно перевернувшись в воздухе, она перебросила жезл Бреннеру и, не издав ни звука, исчезла. Лаваль, дрожа всем телом, смотрелся в обруч Тароса. Образы четырех друзей и самой плоскости растаяли сами собой сразу же, как только Реджис, сжимая в руке жезл, прыгнул в обруч. Но их судьба нисколько не волновала чародея. Он заметил, что на натянутой внутри обруча легкой паутине пробежала тонкая, едва заметная трещина. Лаваль обернулся и, подскочив к пауку, выхватил у него трость. Магистр был слишком ошеломлен случившимся и потому даже ничего не возразил, а лишь осторожно отошел на несколько шагов. Лаваль бросился к зеркальному обручу. «Мы должны уничтожить его!» — закричал он, силой опуская трость на сверкающий обод. Столкнувшись силой обруча, деревянная палка разлетелась в щепки, а Лаваль отлетел к противоположной стене. «Сломай его как-нибудь!» Жалобно взмолился чародей, обращаясь к пауку. «Сначала изволь вернуть мне хафлинга!» Закричал паук, которого сейчас больше интересовали Реджис и статуэтка пантеры. «Ты просто не понимаешь, в чем дело!» Возразил Лаваль. «Жезл у хафлинга, и что самое страшное, эту дверь...» «Нельзя закрыть с этой стороны!» Смысл, сказанного чародеем, наконец-то дошел до паука, и недоумение на его лице уступило место глубокой озабоченности. «Мой милый Лаваль!» — тихо сказал он. «Ты что хочешь сказать, что в моих покоях появилась открытая дверь в Тартарус?» Лаваль кивнул. «А ну, живо, ломайте обруч!» Завопил паук, обращаясь к своим телохранителям. «Делайте, как говорит чародей! Разорвите этот обруч на части!» Верзилы бросились исполнять приказания, а паук, нагнувшись, поднял с пола увенчанный серебряным набалдашником обломок трости, которую некогда преподнес ему сам великий Паша Калимшана. Наступило утро. Солнце находилось еще достаточно низко. Однако магистр гильдии воров уже понял, что этот день не принесет ему ничего хорошего. Дзирт, дрожа от злобы и ярости, неистово атаковал Демоданда. И каждый удар его сабель попадал точно в цель. Противник был удивительно проворным существом. В его движениях чувствовалась сноровка опытного бойца. Но, устояв при первом натиске Дзирта, сейчас он едва успевал уворачиваться от разъяренного эльфа. Вот сверкающий клинок рубанул Демоданда по руке. И в то же время вторая сабля — ударила монстра прямо в сердце. Клинок вонзился в плоть врага, и Дзирт почувствовал, как его тело через рукоять сабли наливается новой силой. Решив покончить с врагом наверняка, эльф несколько раз провернул саблю и извлек свое оружие, только когда тело Демоданда перестало биться в судорогах. Дзирт повернулся к друзьям. «Я не...» — вопил Реджис со своего места. «Она... я...» Ни Бреннер, ни Вульфгар не находили слов, чтобы ответить ему. Оба, словно окаменев, стояли молча, глядя вниз, туда, где исчезла Кэти Бри. «Беги!» — закричал Дзирт, заметивший, что сзади к Реджису подбирается Демодант. «Мы прорвемся к тебе!» Реджис оторвал взгляд от затянутой дымом пропасти у себя под ногами и осмотрелся по сторонам. «Не надо!» – прокричал он в ответ и, вытащив из кармана статуэтку пантеры, показал ее Дзирту. «Гвинвивар вытащит меня отсюда, а может быть, даже придумает, как...» «Нет!» – оборвал его Дзирт, сразу увидевший, что собирается предложить хафлинг. «Вызывай пантеру и уноси отсюда ноги!» «Хорошо, встретимся в более уютном месте», — пробормотал Реджис, и его голос задрожал. Затем он осторожно поставил статуэтку на мост и тихонько позвал волшебную кошку. Дзирт взял у Бреннера жезл и успокаивающе похлопал дворфа по плечу. Затем эльф прижал волшебную палочку к груди и попытался установить с ней контакт. Его догадка подтвердилась. Жезл действительно оказался ключом к двери, через которую они могли выбраться назад, на свой уровень. И эльф почувствовал, что эта дверь все еще открыта. Нагнувшись, он поднял Тулмарил и мешок Кэтибри. «Идем», — сказал он своим друзьям, по-прежнему ошеломленно смотревшим себе под ноги вглубь ущелья, и мягко, но твердо подтолкнул их вперед. Гвенвивар почувствовала присутствие Дзирта до Урдена сразу же, как только перенеслась на уровень Тартаруса. Реджис попросил унести его прочь, и огромная кошка, немного поразмыслив, решила выполнить эту просьбу. Она всегда знала Хафлинга как доброго друга эльфа. Вскоре Реджис почувствовал, что летит по спирали туннеля тьмы, с каждым мгновением приближаясь к мерцавшему вдали свету, родному уровню Гвинвивар. И только тут Реджис понял, какую чудовищную ошибку он совершил. Статуэтка из Оникса — единственная связь Гвинвивар. Осталось лежать на окутанном дымом мосту в кошмарном Тартарусе. Реджис, преодолевая течение межуровневого потока, повернул в обратную сторону. Увидев вдалеке, там, откуда он только что улизнул, зловещее пятно тьмы, Хафлинг понял, чем может закончиться попытка вернуться туда хотя бы на мгновение. Но оставить статуэтку в Тартарусе он не мог. И не только потому, что боялся потерять волшебную кошку, а из-за того, что никак нельзя было допустить, чтобы Гвинвивар оказалась во власти какого-нибудь злобного чудовища с низших уровней бытия. Приняв решение, Хафлинг протянул свою маленькую трехпалую ручку в сторону входа в Тартарус. Все его чувства словно взбунтовались. Перед мысленным взором Реджиса промелькнула череда жутких образов обитателей уровня мрака. Стараясь забыть о захлестывавших его кошмарных волнах, Реджис думал только о том, чтобы его рука ни на дюйм не отклонилась от той линии, что вела его в Тартарус. И вот ладонь Хафлинга легла на что-то твердое, что-то явно осязаемое. Тело Реджиса вытянулось в струну. Непреодолимая тяга астрального уровня тащила его вглубь туннеля. Но рука Хафлинга мертвой хваткой вцепилась в статуэтку, оставить которую в Тартарусе он не согласился бы даже под страхом смерти. И, собрав всю силу, на которую он был способен, Реджис все-таки сумел вытащить статуэтку. Обычно спокойное и неторопливое путешествие по межуровневому туннелю внезапно превратилось в кошмарное падение с неожиданными переворотами и тяжелыми ударами о стены, которые сейчас, казалось, сами вставали на пути Хафлинга. Но все это время Реджис думал только об одном — как бы не выпустить из рук волшебную статуэтку. Хафлинг уже не сомневался, что живым он из этого путешествия не выйдет. Уцелеть при таких ударах было просто немыслимо. Но вдруг жуткое падение прекратилось так же внезапно, как и началось. И Реджис обнаружил, что он по-прежнему, крепко сжимая в руке статуэтку, сидит рядом с Гвинвивар, спиной к астральному дереву. Несколько раз моргнув, он, все еще не веря своим глазам, ошеломленно осмотрелся по сторонам. «Не волнуйся», — сказал он Пантере. «Твой хозяин и его друзья благополучно выберутся оттуда назад, в свой мир». Затем он опустил глаза и с тоской посмотрел на статуэтку, его единственную связь с родным уровнем. «А что же теперь делать мне?» Пока Реджес в отчаянии гадал, как быть дальше, Гвенвивар, не теряя времени даром, принялась за дело. Обойдя вокруг дерева, у которого сидел хафлинг, она, задрав голову к звездам, издала громоподобный рык. Реджесу оставалось лишь изумленно наблюдать, как огромная кошка, потянувшись, еще раз зарычала, обращаясь, казалось бы, безжизненной астральной пустоте. Реджес в растерянности уставился на статуэтку. В его сознании напряженно билась одна единственная мысль, одна надежда. Надежда на то, что Гвенвивар знает, что делать. Следуя за Дзиртом, друзья торопливо шагали вперед, безжалостно расправляясь со всеми чудовищами, возникавшими у них на пути. Бреннер и Вульфгар, считая, что эльф ведет их к Эйтибри, сражались с необычайной яростью. Мост, петляя и извиваясь, постепенно поднимался, и, поняв, что они движутся вверх, Бреннер забеспокоился. Он уже собирался запротестовать и напомнить эльфу, что Кайтибри упала вниз, как вдруг, оглянувшись, увидел, что место, с которого они отправились в путь, находится прямо у них над головой. Бреннер был дворфом, и его глаза, привычные к сумраку горных коридоров, безошибочно свидетельствовали о том, что мост идет вверх. Они действительно шли вверх, и подъем с каждым шагом становился все более крутым. Однако место, где они сражались с Демодантом, явно поднималось над их головами. «Как это так, эльф?» — заорал Бреннер. «Мы шагаем все время вверх и вверх, но мои глаза говорят мне об обратном». Дзирт обернулся и сразу понял, о чем ведет речь Бреннер. Сейчас было некогда предаваться размышлениям об устройстве этого мира. Он лишь следовал тем чувствам, что внушал ему жезл, и нисколько не сомневался, что так они выйдут прямо к воротам. Однако, обдумав слова дворфа, Дзирт прикинул, как можно будет использовать одну из особенностей этого явно кольцевого уровня. Перед ними возник еще один демодант, но Вульфгар свалил его с места еще до того, как тот успел броситься в бой. Сейчас варваром управляла одна лишь слепая ярость. Уже в третий раз за эту ночь он полностью забыл о своих ранах и об усталости. Сейчас Вульфгар останавливался через каждые несколько шагов и нетерпеливо озирался в ожидании очередного чудовища, с которым можно было бы расправиться. И при первых признаках того, что кто-то собирается преградить им путь, неизменно обгонял Дзирта, чтобы первым вступить в бой. Внезапно клубившийся перед ним дым рассеялся, и друзья четко увидели яркое, несколько размытое пятно света, в котором маячил образ их родной плоскости. «Вот и выход», — сказал Дзирт. «Жезл, попав сюда, не позволял ему закрыться. Первым пойдет Бреннер». Бреннер, не в силах поверить собственным ушам, изумленно уставился на Дзирта. «Уйти отсюда?» — еле слышно выдохнул он. «Как ты можешь просить меня покинуть этот мир, эльф, когда моя девочка еще остается здесь?» «Ее больше нет», — мягко сказал Дзирт. «Пуф!» — фыркнул Бреннер, но звук его голоса прозвучал, словно глухое сопение. «На твоем месте я бы не торопился с подобными выводами». Дзирт с искренним восхищением взглянул на дворфа, но решил не уступать и сделать все так, как и задумал. «А если ее действительно больше нет, то я тем более остаюсь», — объявил Бреннер после некоторого раздумья. чтобы отыскать ее тело и вынести его из этого вонючего ада». Дзирт схватил дворфа за плечи и повернул лицом к себе. «Иди, Бреннар, возвращайся туда, откуда мы попали в этот мир», — сказал он. «Не обесценивай жертву, принесенную ради нас Кайтибри. Не лишай ее прыжок смысла». «Как ты смеешь просить меня уйти отсюда?» — прошипел Бреннар, и в уголках его серых глаз заблестели слезы. «Как ты смеешь?» «Не думай о том, что в прошлом», — резко оборвал его Дзирт. «За этой волшебной дверью находится чародей, который забросил нас сюда. Который забросил сюда Кейтибри». Этого оказалось достаточно. Стоявшие в глазах Бреннара слезы мгновенно высохли, уступив место яростному пламени. Издав гневный вопль, дворф выставил перед собой топор и нырнул в ворота между уровнями. «А теперь», — начал было Дзирт, но Вульфгар не дал ему договорить. «А теперь полезай ты, Дзирт», — закончил варвар. «Отомсти за Кейтибри и за Реджеса. Заверши поход, в который мы некогда отправились четвером. Что касается меня, я никогда не смогу обрести покой в родном мире. Теперь моя душа навеки опустела». «Ее больше нет», — снова сказал Дзирт. Вульфгар кивнул. «И меня тоже». Дзирт прикинул, как переубедить варвара, и поймал себя на мысли, что, пожалуй, сделать это будет нелегко. Но тут Вульфгар поднял глаза вверх, и его рот от ужаса сам собой раскрылся. Дзирт проследил за его взглядом и едва не упал от удивления, хотя и ожидал рано или поздно увидеть нечто подобное. По черному небу у них над головой медленно плыла Кайтибри. Эта плоскость действительно имела форму кольца. Вульфгар и Дзирт взялись за руки. Пока еще было непонятно, жива Кайтибри или нет, но то, что она по меньшей мере серьезно ранена, было очевидно. На глазах у друзей огромный крылатый демодант подлетел к девушке и своими кошмарными когтями ухватил ее за ногу. Не успел Вульфгар сообразить, что происходит, как Дзирт, согнув Тулмарил, спустил тетиву, и серебряная стрела помчалась навстречу чудовищу. Мгновением позже, угодив монстру прямо в висок, волшебная стрела выжгла ему полголовы, и гнусная тварь, выпустив Кейтибри, медленно кувыркаясь, полетела вниз. «Иди!» — закричал Вульфгар Дзирту. «Теперь у меня есть цель. Я знаю, что мне надо делать». Но у Дзирта на этот счет было иное мнение. Неуловимым движением, пропустив одну из своих ступней между ног варвара, он резко упал на мост и в падении силой ударил другой ногой под колени Вульфгара, который, не сумев удержать равновесие, кувырком полетел в сторону выхода. Впрочем, сразу увидев, что на уме у Дзирта, Вульфгар вцепился руками в мост и попытался вскочить на ноги. Но эльф оказался проворнее. Острие одной из его сабель уперлось в щеку Вульфгара, и тому ничего не оставалось, как еще на пару шагов отступить к волшебным воротам. Затем, поняв, что варвар в любой момент предпримет какой-нибудь отчаянный маневр, эльф подпрыгнул и силой ударил его ногой в грудь. Потеряв равновесие, Вульфгар вылетел в приемный зал Паши Паука и, не обращая ни малейшего внимания на то, что происходит вокруг, обхватил обруч Тароса и, что было силы, тряхнул его. «Предатель!» — заорал он. «Я никогда не прощу тебе этого, вероломный эльф!» «Оставайся там!» — закричал ему в ответ Зирт. «Только у могучего Вульфгара хватит сил удержать ворота открытыми и отстоять их. Только у Вульфгара! Держи ворота открытыми, сын Беорнегара! Если ты когда-нибудь питал добрые чувства к Дзирту до Урдену, и если ты действительно любишь Кейтибри, держи ворота открытыми, мальчик!» Теперь Дзирту оставалось лишь надеяться, что его пламенный призыв задел нужные струны в душе разъяренного варвара. Эльф отвернулся от выхода из Тартаруса и, заткнув жезл за пояс, забросил Тулмарил за спину. Кейти Бри, не изменив позы, уже опустилась ниже того места, на котором он сейчас находился. Дзирт выхватил сабли. Сколько времени у него уйдет на то, чтобы подтащить Кейти Бри к мосту, а потом опять добраться до выхода? Или ему тоже суждено погибнуть в этом кошмарном, беспомощном падении? И долго ли сможет Вульфгар держать ворота открытыми? Сжав зубы, Дзирт заставил себя забыть обо всем. Сейчас было не время для размышлений. Пламя вновь вспыхнуло в его глазах. В одной руке эльфа засиял сверкающий клинок, а в другой, ища очередного демоданда, задрожала вторая сабля. Все существо эльфа наполнилось отвагой, которая сопутствует только истинным воинам. И движимый яростью, вызванной чудовищно несправедливой судьбой Кейти Бри, он бросился вниз.